и вспоминать о дарах не следует, ибо перед Богом все безымянны и грешны. Когда уже отослала Гасана с мешками, полными золота, вспомнила в горьких слезах своего несчастного отца. Вспомнила его давние стихи, которые он часто декламировал, поскольку цеплялась за его удивительную память всякая всячина, над которой они с мамусей часто подтрунивали. Ведь у них были в запасе тысячи своих песен и припевок, таких изумительно мелодичных в сравнении с корявыми словесами батюшки Лесовского. А теперь, возвращаясь мыслями в прошлое, которое уже не вернешь, шептала те неуклюжие отцовские вирши и заливалась слезами, и сожалела, что не может вложить в сумму с золотом еще и эти золотые слова. Мужайся, многоплеменный русский народ! Да Христос начало крепости в тебе буде! Может, надо было сделать еще что-то для рогатины и для родной земли? Но что? Разве она знала? А у кого спросить? И как? Когда Гасан вернулся и доложил султанше, что все сделано, как она велела, он не увидел на ее лице никаких следов горечи и отчаяния, бушевавших в душе Роксоланы. Несчастье научило ее скрывать тягчайшие свои боли. Страдания закалили душу. Дала поручению Гасану найти на Бедестане старого купца по имени Синам-ага и поставить перед нею. Сама еще не знала, что с ним сделает. Хотела видеть. И нетерпеливо спрашивала у Гасана, где тот купец. Но Синам-аги не было в Бедестане, не было и в Стамбуле. Говорили, что он сопровождает из Кафы новый товар. Товар? Что за товар? Людей? Живых людей на продажу? Наконец купца привели. Оторвали от товара еще на пристани в Золотом Роге. Привели, как был, грязного и обшарпанного. Наверное, обшарпан был бурями черноморскими. Море всегда неласково к людоловым. Синам-ага не смел поднять глаза на султаншу. Упал на колени, ползал по ковру, ел ворс. — Где был? — спросила Роксолана. Он бормотал о товаре, о щедрости, разоряющей купцов, об Аллахе. — Какой товар? Людей? Ты людопродавец? Знаешь хоть, кого и куда продавал? Ваше Величество! Синам-ага ползал по ковру, шамкал без зуба, клялся Аллахом и его пророком, что он честный челебия, что людьми не торговал, а если когда и пришлось, то был это разве что случай, о котором и вспомнить страшно. Он же честный челебия, всю жизнь проплавал на водах под бурями, дождями, опасностями, угрозами через море к дунайским мунтянам, потом вазами через Валахию аж до королевства, возил туда бурскую четму, багази, мухаир, ковры, турецкую краску, конскую дорогую сбрую, привозил оттуда бедские чевалинки и ножи чешские. Сукна лунские, гданьские, и филиндиш, шапки-мегерки, горючий камень, меха. А в Кафе он и не был никогда. Разве ж там купцы, разве ж там торговля? Роксолана слышала и не слышала тот торопливый перечень, то бессвязное бормотание, но слово «Кафа» ударила, как пощечина. Кафа — это отвратительная ненасытная пасть, пожиравшая кровь ее народа, сожрала, поглотило ее самое, ее жизнь, ее свободу.